Глава 75. Еще немного родственных связей. Шен открыл глаза и уставился в темный потолок. Очень скоро он осознал, что ему холодно. Шен сел и увидел, что одеяло, которым он давеча накрывался, заботливо сложено с края кровати. Нет, ну это уже ни в какие рамки не лезет. Он встал, накинул на себя верхнее одеяние и вышел за двери покоев. «Ал! Анис!» — негромко позвал он. На зов никто не явился, видимо, ученики все же почивали в своих кроватях. Тогда что это? Какой-то чокнутый призрак? Или он сам в состоянии лунатизма? Шен сильнее запахнулся в свой красный наряд и поперекатывался с носка на пятку, размышляя над происходящим. Бодрящий морозный воздух выбил из него остатки сна, хотя не сказать, чтобы он чувствовал себя отдохнувшим. Вдалеке вновь плакал ребенок. Керу и его жене оставалось только посочувствовать. Надо будет непременно зайти к ним днем, справиться об их делах и самочувствии малыша. Шен услышал раздающиеся по деревянному полу шаги. Казалось, они близко, но он посмотрел налево-направо и никого не увидел. Шен замер, осознав, что шаги приближаются со спины. Медленно обернулся, но тонущая в ночном мраке терраса была пуста. Повернулся назад и нос к носу столкнулся с миловидной служанкой. Шен попятился от неожиданности, чуть не упав. Служанка вперила в него пустой взгляд, зрачки ее расширились, заполнив радужку. Персиковая кожа серела и выцветала, на ней проступали темно-багровые вены, губы трескались. Вскоре старейшина проклятого пика видел перед собой именно того призрака, что явился ему перед зеркалом и схватил за плечи. Шен не то чтобы когда-то всерьез боялся привидений, но подобные страшилки даже на него наводили жуть. «Зачем ты меня пугаешь?» Призрак разжал губы, казалось, челюсть слушается его с трудом. Служанка словно пыталась что-то сказать, но из уст вырывался только стон. «Вот зачем она это делает?» — ощущая ускоренные удары своего сердца, подумал Шен. «Вчера ведь нормально говорила». «Бря! Браслет! Отдай! Он мой!» «Какой еще браслет?» — не сразу сообразил Шен. «А, тот из красной фасоли?» «Ты умерла здесь?» — решил расспросить он призрака. «Браслет!» «Кому ты желаешь отомстить?» «Браслет!» С каждым стоном призрак приближался к нему на шаг. Отступив, Шен уперся спиной в тонкие двери своих покоев. «Браслет! Отдай!» Призрачная служанка схватила его за предплечье. Шен ощутил ее обжигающее холодом прикосновение даже сквозь одежду. Когда спустя несколько мгновений она так и не отпустила его, он почувствовал, что рука начала неметь. Стало так больно, что он уже намеревался сложить пальцы в управляющем жесте и призвать свой бессмертный меч. Но все же не сделал этого, вовремя осознав, что последствия от подобного сумасбродства могут быть для него опаснее встречи с призраком. «Хорошо, хорошо, я отдам!» — прошипел он. Призрак сильнее сдавил его руку. Шен пискнул от боли. «Где-то тут был! Погоди!» — раздраженно произнес он, начиная рыться в кармане свободной рукой. «Где-то здесь!» Он кинул в призрак двумя конфетками и красивым камушком, что подобрал по дороге в столицу. Конфеты и камень ожидаемо пролетели сквозь привидение, не причинив никакого вреда. Шен проследил, как они скачут по доскам и падают с террасы на землю. «А я надеялся, что отвлечешься!» — посетовал он, следующим движением прилепив ей на лоб талисман, изгоняющий злых духов. К сожалению, у него с собой были только такие или пустые. В основном они требовали хотя бы талики духовной энергии, чтобы их использовать. Ему все же пришлось потратить немного, чтобы прилепить к нематериальному призраку материальный талисман. Символы на нем загорелись, и призрак, наконец, отпустил его руку и отступил на шаг. Правда, никуда не изгнался. В следующее мгновение талисман оторвался от его головы и медленно спланировал на пол. Шен вздохнул, прижимая к груди заходящуюся от боли руку. Первый луч рассветного солнца проник за стену поместья. Вдалеке раздался петушиный крик. Призрак растворился, будто был всего лишь ночным кошмаром. Шен подумал, что он засиделся в поместье, и стоило бы ему отдохнуть за его пределами. Ему не нужно было долго ждать пробуждения своих учеников. В отличие от него, лежебоки, те ни свет ни заря выходили на утреннюю тренировку, не пропуская ее даже тогда, когда строгие учителя Ордена РР за ними не наблюдали. Так что Шену оставалось лишь проделать уже вошедшую в привычку утреннюю процедуру по принятию пилюль доктора Зага и вновь выйти на террасу, ожидая Алла и Аннис. Вскоре ученики вышли во двор и остановились, удивленные столь ранним подъемом своего учителя. «Я подумал и решил, что хочу изучить город», — вместо пожелания доброго утра заявил Шен. Аннис тут же просияла. Уж она-то знала, куда еще можно сходить. А вот Алл показался чем-то озабоченным. «Думаю, на сей раз нам стоит взять повозку», — подбежав к учителю, принялась щебетать девушка. «Если мы пойдем пешком, то угробим слишком много времени на скучной улице». «Что-то не так?» — спросил Шен, глядя на озадаченное лицо Алла. «Нет, все нормально», — упорно не договаривал тот. «Что с ним не так?» — мысленно хмыкнул Шен. «Неужели он в самом деле кому-то здесь денег задолжал?» Система безмолвствовала. На сей раз они взяли у Шуэра небольшую городскую повозку с одной лошадью. Ал и Анис сидели на козлах, а Шен ехал внутри и хмурился. Хмурился от того, что ему претило ехать внутри в одиночестве, было скучно и уныло. К тому же его рука все еще болела, а он не мог даже отвлечься разговором. Черт бы побрал этот статус, который отдалял его от учеников и не позволял им общаться на равных. Шен не чувствовал себя таким уж взрослым по сравнению с ними. Ну да, в каких-то аспектах жизни у него больший опыт, а они иногда ведут себя совсем уж по-детски. Но он частенько тоже ведет себя довольно по-детски и вовсе не считает это проблемой. Если бы они были равноправными друзьями, а не людьми, вовлеченными в отношения учитель-ученик, его бы это куда больше устроило. Все равно учитель из него так себе. Пусть он иногда и мог посоветовать нечто дельное. Этого явно не доставало для звания успешного педагога. У него всего два ученика, но и на них он постоянно забивает, ставя свои личные переживания на первое место. Шен понял, что опять забыл, что один из этих учеников — главный герой, и рассуждает о нем, как об обычном человеке. «Система, а у моей миссии вообще есть конец? Я имею в виду, кроме моей смерти?» Система не отозвалась. Еще и Муан исчез без следа. Шен думал, что будет выглядеть глупо, если напишет письмо ему в орден. Но тот таинственный сон все же его беспокоил. И несвойственный Муану игнор его персоны тоже. Хотя почему несвойственный? Очень даже в характере господина старейшины Пика Славы. Он уже не первый раз так делает, то ходя за ним хвостиком, то исчезая из поля зрения на неделе. Но раньше они вечно расставались на негативной ноте, и подобное поведение казалось Шену естественным. Сейчас же они помирились, а Муан все равно исчез. И то, что он все еще думает об этом, задевала его гордость. Прошло уже больше недели, и вместо волнения в нем поднималась злость. Анис остановила повозку в живописном парке. Даже в хмурый осенний день он не потерял ярких красок, что уж говорить о том, какая красота должна быть здесь по весне. Шен медленно прошелся по мосту, перекинутому через небольшую реку. На сердце у него все еще было неспокойно. Он перешел в другую часть парка, витая в собственных размышлениях. «Господин, подайте немного денег!» — воскликнул нищий оборванец, хватая его за рукав. Задумавшийся Шен от неожиданности охнул от боли, когда нищий задел его пораненную руку. Ал в один молниеносный прыжок оказался перед учителем и отшвырнул оборванца так далеко, что тот ударился о дерево, растущее по меньшей мере в 5 метрах от них. Шен увидел, как нищий кулем оседает на землю. «Что ты делаешь?» — взволнованно воскликнул он. «Ты мог его убить!» Шен быстро приблизился к нищему и склонился над ним, проверяя, жив ли тот после такого удара. «Эти отбросы не смеют касаться вас и пачкать своими грязными пальцами!» — с негодованием и омерзением решительно ответил Ал. Шен обернулся и посмотрел на него, вскинув бровь. «Видимо, им виднее, что они смеют, а что нет. Этот посмел. Так что, ты убьешь его за такую дерзость?» «В назидание!» — немедленно отозвался главный герой. Шен вглядывался в его лицо, не в силах поверить, что тот говорит так серьезно. «Послушай, Ал, не стоит так уж сильно выделять меня из остальных людей. Я не слишком отличаюсь от них. Вы отличаетесь!» Шен пораженно застыл, немножко оглушенный этим криком. «Не спорь с учителем!» — возмутился Шен. Пока они вопили друг на друга, страждущий злато-оборванец поднялся на ноги у Шена за спиной и приставил нож к его горлу. «Гоните деньги, или ваш господин умрет!» Ал чуть не умер от возмущения. Шен увернулся в сторону, одним стремительным движением ударив нападающего ребром ладони в шею. Тот вновь кулем свалился ему под ноги. «И вы еще будете утверждать, что не слишком отличаетесь от этого отребья», нашел аргумент Ал, указывая пальцем на нищего. Шен понял, что в данной ситуации логичные доводы явно не на его стороне. «Ладно, ты прав», — смирившись с судьбой, вздохнул он. «Будешь возносить мне особую молитву или обойдешься классической?» Ал впал в ступор. Шен легонько ткнул ногой несостоявшегося вора и направился дальше по парку. «Из-за этого голодранца моя рука снова заныла», — раздраженно подумал Шен. Он потянул рукав вверх и уставился на здоровенное синее пятно по форме, напоминающее отпечаток человеческой ладони, которая занимала половину предплечья его правой руки. «Ох, раньше бы призрак не смог оставить на моем теле такие отметины. Все чертов ментальный удар. Отдать свою жизнь...» Я не думал, что это может быть так буквально. Ал догнал учителя, упреждая дернувшуюся было вперед Анис, и пошел рядом с ним. Шен повернул голову и посмотрел на него. Стоило ему так сделать, как Ал произнес. «Мне нужно вам кое-что сказать. Спросить. Я слушаю. Могу я на несколько часов вас оставить?» Шен не слишком удивился этому вопросу. В конце концов, он уже давно замечал его странные оглядки по сторонам. «У тебя какие-то дела в столице? Я могу узнать о них? Или это секрет?» «Нет», — Ал опустил голову. «Просто моя мать живет здесь, и я думаю, следует навестить ее». Шен так опешил, что даже зашатался. «Учитель!» «Мать Алла!» — мысленно завопил Шен. «Так она жива? Живет и здравствует?» «Нигде в оригинальной новелле не говорилось, что она умерла», — заметила система. «Да, о ней просто ничего не говорилось. Упоминалось о детстве Алла, когда он бедствовал вместе со своей матерью, о том, как она болела. Я думал, она померла. Почему он все это время ни разу не вспоминал о ней? Почему за всю новеллу не подумал навестить? Кто знает?» Хладнокровно заявила система. Возможно, ему было не до нее. «Учитель, с вами все хорошо?» — спросил Ал, рассматривая его. «У вас странное выражение лица». Ну да, Шена чуть не перекосила от таких новостей. Черт бы побрал этого писаку Ера! Если о прошлом злодея он не знал, потому что не удосужился купить рассказывающие о нем главы, то о прошлом главного героя не знал просто потому, что автору-графоману, исписавшему тысячи страниц виртуальной бумаги, просто было лень уделить несколько абзацев такому важному человеку в жизни ребенка, как мать. «Я могу пойти с тобой?» — схватив его за руку, с надеждой спросил Шен. «Со мной?» — поразился Ал, вздрогнув от этого резкого прикосновения. «Да? Я ведь твой учитель. Я хотел бы встретиться с твоими родителями, если можно. А что, отец?» «Умер еще в детстве. Сейчас мать живет с отчимом». Шен не переставал поражаться складывающейся ситуации. «Вы правда хотите с ними познакомиться?» — С сомнением спросил Ал. «Правда, если ты не против. Можно?» Ал удивленно вгляделся в лицо учителя. Он почему-то так переменился сейчас. Его глаза горели восторженным детским предвкушением. Он смотрел на Алла, ожидая его решения. Похоже, он не собирался его заставлять, если тот откажет. «Конечно, можно», — вздохнул Ал, поддавшись этому взгляду. Лицо учителя озарила радостная улыбка. Ал и подумать не мог, что известие о посещении его родителей может принести ему столько счастья. Шен сгорал от нетерпения увидеть матушку Алла с той секунды, как узнал о ее пребывании в мире живых. «Идем скорее!» — воскликнул он, резко поворачивая к выходу из парка. «Анис, и ты поживее! Скоро уже полдень, не дело приходить на ночь глядя. Так у нас будет немного времени для общения». Он чуть ли не тянул обоих к повозке.